Глава 44. Император полон сюрпризов. Не ожидала от любителя побегать за юбками такой продуманной интриги. Кто же мать Адетты? Я вся превращаюсь в слух, даже кончик носа подрагивает от любопытства. Ваше императорское величество, вы просили зайти? Змеей проскальзывает в кабинет распорядительница отбора Адель Лунг. Знает она или нет, зачем пригласил ее император, но, тем не менее, выглядит великолепно. Лучше, чем когда я видел ее в первый раз. Ни один волосок не выбивается из идеальной прически. Каблучки туфелек весело стучат по паркету. Лицо выглядит еще моложе и красивее. На нем словно нет магической косметики, а это, я знаю еще со своего мира, стоит очень дорого. Платье выгодно подчеркивает фигуру. И это ее, казалось бы, незначительная фраза «Вы просили зайти» подчеркивает перед нами ее особое положение. Я даже начинаю сомневаться, что она понесет заслуженное наказание. «Да, Адель, просил», — невозмутимо произносит император. Ты уже давно занимаешь пост первой статс-дамы, занимаешься моими делами. Она расцветает и удовлетворенно кивает. Ты еще молода и красива, продолжает монарх. Пора тебе подумать и о своей семье. Я освобождаю тебя от должности. Так и знала, что он ее пожалеет. Мужчина всегда жалеет ту, что любил когда-то. Если он настоящий мужчина, конечно. «Что?» — одновременно кричат Эдгар и Адель. «Макс, ты не сделаешь этого!» — с надрывом произносит бывшая первая статс-дама. «И это после всего, что было между нами? Такая твоя награда за верную службу!» «Дядя, одумайся, что ты творишь?» — укоризненно произносит Эдгар. Они оба не понимают, что император сейчас последний раз помогает любимой когда-то женщине. «Я так решил!» — резко обрывает их государь. Эдгар выглядит недовольным, но спорить с дядей не решается или не хочет делать это прилюдно. Я уверена, что свое недовольство он еще выскажет. Он отходит к окну и поворачивается к нам спиной. Адель начинает рыдать, промокая прекрасные глаза платком, давя на жалость. «Адель, моя награда тебе за верную службу — ссылка в дальнее имение, а не каторга или тюрьма за мошенничество», — слегка раздраженно говорит император. «Какое мошенничество? О чем ты, Макс?» — срывается на истерический вопль Адель. «Я никогда никого не обманывала!» «Не унижай ложью ни себя, ни меня!» Еще больше раздражаясь, произносит император. «Меня очень разочаровала твоя афера с моей дочерью». «С нашей дочерью, Макс!» — восклицает Адель. «Неужели ты думаешь, я забыл, как выглядит единственная любовь моей жизни?» С горечью произносит император. «Я не забыл ее, Адель». «Что? О чем ты говоришь, Макс? Я не понимаю!» Растерянно бормочет не опасавшаяся раскрытия заговора госпожа Лунг. «Все ты понимаешь, Адель. Тебе ли не помнить, что я обратил на тебя внимание, когда тосковал по эсфирь?» Печально говорит император. «Говорят, время лечит. Неправда. Время лишь приглушает боль». В глазах государя столько тоски и муки, что сердце сжимается от жалости. «Если бы любил эсфирь, то не разделил бы со мной свое одиночество», с вызовом говорит ему Адель, не желающая уступать место единственной любви императора. «Не льсти себе. Одиночество мне было с кем разделить, и печаль из-за исчезновения эсфирь тоже». Зло смотрит на Адель император. И ты знаешь об этом. Эдгар так и не поворачивается к ругающейся парочке, а мы с Адетой наблюдаем, как в театре, не зная, куда повернет линия судьбы этих двоих. Как хитро устроена жизнь. Когда-то давно дел натворил один император, а сейчас расплачиваемся мы трое, пассивные наблюдатели партера. С кем бы разделил одиночество? С женой, которая шарахалась от тебя, как от огня? Презрительно бросает ему Адель. «Моя жена — мое дело, и не тебе ее осуждать!» Жестко пресекает любое упоминание о покойной жене император. «Да неужели? Верный ты наш! Сколько женщин ты поменял после смерти жены и исчезновения эсфирь?» Издевательским тоном спрашивает Адель. «Но ни на одной из них не женился. В том числе и на тебе». Зло отвечает ей монарх. «А была бы жива эсфирь, на ней бы женился, не раздумывая». Адель от злости топает ногой, и злые слезы вновь капают из глаз. Благо, магическая косметика оберегает лицо от классических дефектов, потеков туши и размазанной помады. Хотя бы в этом она осталась столь же прекрасна, если бы лицо не искажало злость и боль разочарования. «Твоя эсфирь умерла через год после родов в одном из моих замков в имении Медвежий угол», злорадно говорит Адель. «И мне пришлось воспитывать вашу дочь. Я дала ей лучшее образование. Так-то ты отплатил за добро». «А почему она сбежала, Адель?» с ненавистью спрашивает император. «Не твоих ли это рук дело? Не потому ли, что ты ей наговорила гадости про меня? Признавайся!» «Вовсе нет. Она всегда была доверчивой дурочкой, твоя эсфирь. Поверила, что бездетная императрица заберет ее ребенка и что ты с ней только ради ребенка», продолжает злорадствовать Адель. Адетта тихонько плачет у меня на плече. Из-за злобы этой женщины она лишилась матери, да и отца тоже. «Это ты ей наговорила?» Злится император, сжимая кулаки. Но ударить женщину он не может.